Глава 9. Выстрелы, пламя и запах мертвой плоти. Этот плотный аромат войны окружил наш поезд кольцом. Судя по количеству магических вспышек, врагов было не меньше 5. Будь это отряд обычных солдат, никаких проблем бы и не возникло. Но все 5 являлись темными магами. Один из них уже с помощью разложения протаранил поезд в нескольких местах. А судя по приближающемуся шороху десятков ног, среди них есть еще и некромант. Звук этих неуклюжих шагов я узнаю с 1000. Мертвецов, суки, с собой притащили. Непонятно только, зачем машинист остановил движение. Мы могли запросто их протаранить. Скорее всего, он уже мертв, а поездом управляет зомби. «Сколько с нами солдат?» — спросил отца я, озираясь по сторонам. «В нашем вагоне никого, кроме нас 2, не было». «В 2 задних вагонах новобранцы. От них толку будет совсем немного, если я не возьму их под контроль с помощью магии голоса», — прошептал отец. «Мне нужно пробиться к ним и отдать приказы». «А ты не рискуй. Лучше не высовывайся. Мы с тобой встряли по-крупному, сын». «Но ничего. И не из такого выпутывались». «Подожди», — я схватил отца за руку и потянул на себя. «Снаружи 5 темных магов, а у меня к их силе иммунитет. Забыл? Я разберусь с ними сам». «Константин, геройство и безумие — это разные вещи. Я ведь тебе еще даже стрелять не научил», — возразил отец. «Пули здесь не помогут, чем бы подаренное железняковыми ружье не было зачаровано. Мертвецам свинец не причинит вреда, а темные маги ударят по нам до того, как пули сделают свое дело. Мы все здесь умрем, если я не выпущу против атакующих весь свой арсенал. Придется воспользоваться своей магией». «Иди к своим бойцам, отец», — твердо сказал я, сжав в левой руке недавно заготовленный артефакт. «Я тебя прикрою». Поскольку враги уже приближались к поезду, медлить больше было нельзя. Я вынырнул в пробоину, чтобы отвлечь на себя внимание. Главное, не переборщить и не потратить разом всю ману, которой пропитан скрывающий темную магию артефакт. Объяснять свое поведение отцу буду потом. Оказавшись снаружи, я понял, что меня окружает толпа ходячих мертвецов в военной форме. Убитые солдаты. Классический прием некромантов на любой войне. Чем больше убитых, тем больше армия. Я оттолкнул первого мертвеца прикладом, освободив пространство для маневра, а затем прочел заклинание, чтобы дезориентировать мертвецов. Зомби обступили меня со всех сторон, тем самым закрыв обзор для своего же хозяина. Некромант стоял в 10 метрах от меня. Остальные темные маги уже начали заходить в другие вагоны. Враг думал, что его мертвецы меня разорвали, и эта ошибка стала для него фатальной. Я вынырнул из толпы нежити и, взмахнув правой рукой, выпустил из себя залп обжигающей магии разложения. Артефакт пришел в действие, и вместо темного пламени перед глазами всех наблюдающих в этот бой пронесся обыкновенный огненный снаряд. Именно такой, каким пользовались светлые маги-пироманты. Иллюзия хорошо сработала. Пламя прилетело прямо во вражеского некроманта ровно в тот момент, когда он осознал свою ошибку, но было уже слишком поздно. Защиту мерзавец поставить не успел. Его кожа лопнула, он взвыл от боли и повалился на землю. Корчась в агонии, он откатился к краю обрыва и рухнул с огромной высоты прямиком в озеро. Только сейчас я понял, что поезд затормозил на железнодорожном мосту. Мертвецы, которых притащил некромант, потеряли хозяина и начали падать, но я мысленно установил над ними контроль и направил нежить к голове поезда, куда только что проникли еще 2 темных мага. Отец хоть и был ошарашен увиденным, но эмоциям волю не дал. Решил положиться на меня и рванул к хвосту, туда, где уже начали высаживаться с оружием наперевес его новобранцы. Единственное, что мне предстоит объяснить отцу, откуда взялась моя магия. Темного колдовства никто не увидел, а чтобы взять зомби под контроль, мне даже не приходилось лишний раз шевелить губами. Убедившись, что снаружи чисто, я заскочил обратно в поезд. Из двери, что соединяло два вагона, выскочил темный маг, который ранее обстреливал поезд разлагающимися снарядами. Он хотел нагнать моего отца, но путь ему преградил я. Он вскинул руки, чтобы обдать меня волной магии, но я оказался быстрее. Мой палец спустил курок. Заряженная рунной магией пуля врезалась в правое плечо темного мага, и тот с криком рухнул на спину. Волна гнили ударила по мне горячим воздухом, но большую часть этой атаки я поглотил, а остальную развеял. Они даже не подозревают, что своими ударами подпитывают меня и делают своего врага еще сильнее. Я вырубил раненого темного мага прикладом, чтобы тот не успел исцелиться, и в этот момент из головы поезда послышался истошный вопль его соратника. Хитрый ублюдок хотел подобраться ко мне со спины, но наткнулся на толпу ходячих мертвецов, которых считал дружеской силой. Минус три. Еще двое должны быть в хвосте поезда, там, куда побежал отец. Я нащупал артефакт и понял, что заряда в нем осталось на 2-3 заклятия. Как только он иссякнет, темную магию я в ближайшие пару часов уже не скрою. Придется пользоваться своими силами с умом. Вдалеке послышалась пальба. Видимо, новобранцы уже вступили в открытое столкновение с оставшимися темными магами. Я ускорился, бегом пронесся через несколько вагонов. Мой отец скрывался в вагоне-ресторане вместе с несколькими сотрудниками поезда. Картина передо мной предстала, мягко говоря, шокирующая. Отец, проводники и еще несколько новобранцев корчились лежа на полу. Поначалу я решил, что по ним ударили заклятием боли. Отец попытался что-то сказать, но не смог раскрыть рта. «Сглаз на немоту? Умно. Пожалуй, это самое лучшее оружие против человека с властью голоса. Вот только проблема здесь не только в сглазе. Кто-то или что-то высасывает энергию из находящихся в вагоне людей. Я направил свою энергию к глазам и осмотрелся некроманским зрением. Проклятье! Вагон-ресторан кишит призраками. Да откуда же их столько взялось? Среди атакующих есть могущественный медиум. Такой может запросто иссушить даже мою ману, если прикажет призракам меня атаковать. Нужно действовать быстро. Я прошелся изгоняющим пламенем по вагону, освободив отца и остальных бойцов, и сразу же рванул наружу к новобранцам, которые куда-то бездумно палили. Но стоило мне выйти наружу, как перед моим носом просвистела пуля. Они там совсем спятили. Куда они стреляют? Ах, вон оно что! Видимо, медиум материализовал призраков и начал атаковать ими солдат отца. Темная магия страха. Бойцы действуют безрассудно и не понимают, что палят в бестелесных существ. Если бы отец мог говорить, то смог бы дать им приказ прекратить огонь. Из-за града пуль я даже из поезда не могу выйти. Я поднял взгляд и разглядел металлический люк справа от комнаты проводников. Отлично, выберусь через крышу. Оттуда будет проще найти медиума. Только стоит учесть, что кроме медиума здесь есть еще один враг. Распахнув люк, я забрался на поезд, и интуиция меня не подвела. С этой позиции было прекрасно видно, где укрывается медиум. Противник сокрыл себя стеной призраков и спрятался от пуль между столбами, которые поддерживали металлическую арку моста. Я достал ружье и прицелился в медиума. Достаточно ранить или просто напугать его, чтобы тот потерял концентрацию. За спиной вспыхнула темная магия. Я откатился в сторону, а в то место, где я только что сидел, вонзились два ножа. «О, неплохо!» — восстанавливая дыхание, усмехнулся я. «Хоть у кого-то из вашей команды есть талант. Твое присутствие я едва заметил». Мужчина с двумя боевыми ножами исчез из виду и вновь появился рядом со мной. Он что-то нашептывал себе под нос и не переставал атаковать ни на секунду. «Проклинатель!» Видимо, это он наложил сглаз на отца. «Мощный противник. Проклятье, невидимость, хорошие навыки ближнего боя. Определенно это их командир». Отбиваться ружьем я больше не мог. На прикладе начали оставаться засечки от ударов острых ножей, а если повредить руны, то ружье и вовсе может взорваться. В таком случае сразимся на равных. Я бросил ружье под ноги и выхватил из чехлов парные ножи. «Вижу, у нас с тобой схожи вкусы на оружие», — заключил я. «Кажется, они не понимают наш язык». «Зря, лучше бы выучили. На войне умение общаться с врагом может оказаться жизненно необходимым навыком». Две пары кинжалов схлестнулись, озарив мрак позднего вечера снопом искр. Проклинатель продолжал читать сглазы, в то время как я непрерывно снимал их обратными заклятиями. Но дыхалка у этого парня не могла быть настолько хороша. Безостановочно говорить, атаковать и защищаться без передыха способен не каждый. Я выгадал идеальный момент, когда заклятие порчи достигнет самого тяжелого слога. Мои кинжалы прорвали его защиту, когда он попытался сделать вдох. Я извернулся и ударил локтем его по губам, заставив прервать порчу. И это вернуло моему отцу способность говорить. «Прекратить огонь!» Тут же раздалось из вагона под нами. Молодчина, быстро сообразил. Ударом по шее я вырубил проклинателя, затем подхватил ружье и моментально нацелил его на медиума. «Не с места!» — крикнул я. «Отзови призраков и сдавайся, иначе смерть!» Слово «смерть» темные маги знали на всех языках. Медиум понял, что я попытался до него донести, а потому отозвал призраков и в отчаянии прыгнул с моста в озеро. Рискованный ход. Вероятность выжить при таком прыжке небольшая, но сдаваться он не захотел. Похвальный, хоть и глупый ход. Я сбросил тело проклинателя с крыши поезда, а затем спрыгнул сам. «Константин!» — крикнул мне запыхавшийся отец. «Цел!» «Цел!» — кивнул я. «Можешь успокоиться, все маги ликвидированы. В голове поезда двое, один мертв, другой без сознания. Обгоревший некромант упал в реку, вряд ли выжил. Проклинатель, как видишь, взят живым, только медиум, возможно, скрылся». «Солдаты!» — прокричал отец. «Слушать мою команду! Разделиться на две группы! Спускайтесь с моста к берегу озера, оцепите берег! Проследите, чтобы эти ублюдки не выбрались из воды!» «Есть!» — хором воскликнули бойцы и приступили к исполнению приказа. «Подмогу я уже вызвал», — сказал мне отец, протирая шею. Видимо, надорвал глотку, пытаясь прокричаться сквозь сглаз. Мы с отцом остались наедине. В поезде прятались проводники, а машинист был мертв, так что спешить нам теперь было некуда. Оставалось только ожидать прибытия поддержки. «Константин!» — отец осмотрел меня с ног до головы, так будто не мог узнать во мне собственного сына. «Этого ведь просто не может быть! Немыслимо!» Я решил ничего не отвечать. Лучше дождаться и выяснить, какие выводы из увиденного сделал отец. Артефакт хорошо скрыл темную магию. Вряд ли он догадался, что я снял с себя печать. «Двойная инициация», — заключил он. «Ты ведь только что пользовался светлой магией. Огонь, сын! Огонь!» Отец рассмеялся, как безумец. «Как давно ты это умеешь?» «Это произошло впервые», — солгал я. «Видимо, организм так отреагировал на большое количество темной магии». «Одновременно и темный, и светлый маг», — улыбнулся он. «Боже, храни тебя солнце, сын! Как же ты их уделал! Впору уже отправлять прошение в комиссариат, чтобы тебе выдали звание. И ведь я вовсе не предвзято к тебе отношусь. Ты правда доказал, что достоин». «Успокойся», — попросил я, стараясь хотя бы немного поумерить отцовский пыл. «Я просто сделал то, что должен. Все-таки мы с тобой не на отдых поехали. Я знал, на что шел». «И все-таки это настоящая аномалия», — вздохнул отец. «Две ветви магии сразу. Я о таком еще никогда не слышал». А в старые времена такое встречалось. Редко. Сейчас же у магов нет возможности открыть вторую сторону. Мешает либо печать, либо и вовсе развитие темного дара останавливается после второй инициации. И тогда свет задавливает тьму. Мы с отцом вернулись в поезд и связали антимагическими кандалами двух выживших темных магов. Через полчаса появились солдаты. Они принесли обгоревшее тело некроманта, которого я скинул с моста в самом начале боя. Медиума найти не удалось, либо пошел ко дну, либо скрылся. Но я склонялся к последнему варианту. Медиумы умеют скрывать свое присутствие, отводят взгляды с помощью призраков. Велик шанс, что он сбежал. Вскоре прибыл джип с группой солдат, маги-инженеры починили рельсы и завели поезд. Как оказалось, нам оставалось ехать всего ничего. Темные маги настигли нас в 20 минутах пути от располагавшейся на границе заставы. Войска отца разбили лагерь в ранее принадлежавшей Прибалтийскому союзу деревушке. Мы вышли из поезда и проследовали в двухэтажный дом, который выступал в роли штаба для отца и подчиненных ему командиров. «Какого дьявола вы здесь устроили?» — проревел отец, не пожалев при этом ни капли маны. Все бойцы от рядового до полковника встали по стойке смирно. У некоторых задрожали колени. «Матвей Ионович, мы не в курсе, как...» — заикался один из солдат. «Пять темных магов!» — рявкнул отец. «Пять! На нашей территории! Да мы таких групп даже на землях прибалтов не встречали! Как вы могли их пропустить?» «Могу предположить, что они проникли тайком», — решил вступиться за солдат я. Среди них было минимум двое магов, умело скрывающих свое присутствие. «Отец, я не думаю, что простые солдаты смогли бы заметить темную магию». «Да?» — сухо усмехнулся отец. «Просто солдаты, возможно. Но для чего у нас разбит лагерь представителей бюро? Они-то куда смотрели?» «Бюро здесь?» «Не знал, что они принимают участие в войне». Видимо, их призвали на помощь после того, как Прибалтийский союз впервые обрушил на войска отца темных магов. «Значит так», — отец набрал воздуха в грудь. «Пленных допросить, границы усилить сегодня же. Завтра утром обсудим вопрос контрнаступления. Еще неизвестно, сколько было таких скрытных отрядов». «Если темные маги врага проникнут на нашу территорию, то смогут учинять беспорядки и творить террор среди мирных жителей. Гражданские из-за нашей невнимательности страдать не должны». Отец закончил выволочку и, утерев пот со лба, подозвал меня к себе. «До меня только сейчас дошло, Константин», — успокоившись, произнес он. «Я знаю, как сделать тебя военным». «Уж после того, что ты сегодня устроил. В общем, сейчас сам все поймешь. Пойдем со мной». Мы вышли из штаба и проследовали к широкой палатке, что располагалась по правую руку от вокзала. Отец был одержим идеей сделать из меня военного. Я не спорил с ним, поскольку пока что видел в этом возможность получить хороший опыт. Но на постоянку это не рассматривал. Встреча с группой темных магов дала мне понять, что мои собратья не так сильны и в других странах. Может, в Прибалтийском союзе их и не запечатывают, но их мастерство оставляет желать лучшего. Похоже, истоки и тайные знания утерялись окончательно. В мире остались некроманты-самоучки, которые даже мертвецов своих толком контролировать не умеют. На лагерь уже опустилась ночь, и рассмотреть место, к которому мы двигались, я смог только вблизи. На белой палатке блестел символ бога солнца. Вокруг сновали солдаты с сияющим оружием, закаленным солнечной магией. «Отец, куда мы идем?» — напрягся я. «К людям с бюро!» — улыбнулся он. «Сообщим, что у тебя произошла вторая инициация. Они-то точно смогут с этим делом разобраться. Если они задокументируют наличие в тебе светлой магии, то мы сможем повлиять на военный комиссариат. И ты, наконец, пойдешь по моим стопам, как и должен. У тебя есть все шансы меня превзойти. Теперь я вижу это». Ох, и плохой же план. Совсем никудышный. Если от отца и его солдат я наличие темной магии скрыл, то агентов бюро обмануть вряд ли получится. Созданного мною артефакта недостаточно. Сейчас агенты бюро легко меня раскусят.